Олег Дивов. Занимательная электрика. Как думаешь, Сипух корову подымет? Миха и Тоха сидели на пригорке и лениво наблюдали, как над стадом болтается летучий робот. Чего он тут забыл, было непонятно. Стадо не совхозное, а общественное. Заблудился, что ли? Или директор совхоза звякнул на машино-тракторную станцию, чтобы прислали железяку посчитать скотину, а то эти двое пастухи еще те. За такое недоверие, подумал Миха, стоило бы засадить кое-кому из рогатки шариком от подшипника. Не директору, конечно, роботу, чисто зло сорвать. Но жалко шарика, да и рогатки нет. Правда, если попасть сипухе в оптику или с сенсора, выйдет порча имущества машино-тракторной станции. Значит, хорошо, что рогатки нет. И шарика, кстати, тоже. А с другой стороны, заманала уже эта сельская жизнь. Чего не хватишься, ничего нет. Скорее бы в армию. Там все дадут. Сапоги, ремень, кокарду. А зачем тебе? Лениво спросил Миха. Да так, просто интересуюсь. Да куда ей? Моща не та. Миха окончил электрическое училище по специальности слесарь-электромонтажник. Овладел там законами тока и попутно авторитетным мнением обо всем. А кто усомнится, тому в репу. На той неделе Миха доломал трансформатор, который смело взялся чинить. Оставил деревню на 3 дня без света. Узнал про себя много нового от монтеров из района, полез в драку, потерпел фиаско, призвал наших на подмогу и триумфально искупал противника в навозной яме. Однако насладиться славой не успел, а оказался в роли сельского клоуна. Прибежала любящая матушка с коромыслом. И сначала Миха драпал от нее по всей улице, а затем додумался искать защиты в конторе совхоза, откуда был выставлен директором с глаз долой и как можно дальше от электричества, в подпаске к Тохе, такому же безнадежному кадру. Кому другому ссылка к коровам сошла бы за унижение, но Миха уходил в армию, и ему было пофигу. Миха хотел на подводную лодку. Вот что его беспокоило, вдруг не возьмут. Тоха тоже ждал повестки. Только хотел в танкисты. И ничуть не волновался. Корова сентиментальской породы весит 500 тонн. Тут дрофа нужна. А сипуха просто разведчик. Ей мощи хватает себя поднять. Но чё она там унесет в своих граблях? Да я и не видел, чтобы она носила. А я тебе больше скажу. Не летает она вообще. Это как? А вот так. Дурят нас. Ты погляди на ее винты. У вертолета я понимаю. А это что? «Разве это винт?» Миха покосился на друга с подозрением. Знал, если тому вступила в голову идея, последствий хватит на всю деревню и еще останется. Миха, допустим, трансформатор грохнул из лучших побуждений, когда тот фазу потерял. Тоха, напротив, отродясь не ждал, пока чего сломается, а лез в механизмы заранее, ради тяги к совершенству. Тоха прошел курсы механизаторов, и была ему прямая дорога на МТС, то бишь на машинно-тракторную станцию. Но пока он учился, партия объявила 5-летку форсированной роботизации сельского хозяйства. И целое поколение свежеиспеченных трактористов с комбайнерами морально устарело, не успев толком повзрослеть. А на станцию, что звалась по-прежнему машинно-тракторной, заехали городские комсомольцы с табуном железных работяг. Дело полезное, кто бы спорил, тем более под него протянули линии электропередач повсюду, и сельская местность прямо-таки воссияла электрическим огнем. Но ребятам вроде Тохи надо было теперь решать. Либо как-то выбивать себе путевки на переучивание, а техникумы не резиновые, либо пахать на машинах вчерашнего дня, вырабатывая их до списания. Собственно, этим и займется без малого полстраны, а там видно будет. Но для молодого человека с амбициями такой выбор означал безнадежно застрять в прошлом. Тоха был юноша себе на уме и осмыслил всю эту байду диалектически, как повод сделать финт ушами и переменить судьбу. Зачем куковать в деревне, пусть даже самой роботизированной, если можно взять и стать городским? Из лихого на чумазого по определению тракториста он задумал обернуться, как будто Иван-дурак, в Ивана-царевича. Танкистом, фартовым парнем, чумазом только в служебное время. Свинтить в армию не на 3 года, а с концами. И фиг тебя оттуда выдернут обратно в родной совхоз. Тоха свой коварный замысел не афишировал, опасаясь подлянки от директора. Поделился только с Михой, товарищем по несчастью. Предположим, на обиду свою чихали оба. Тем более, что пасть летом – курорт по сравнению с выгрузкой навоза вилами через окно телятника. Правда, навоз уже второй год убирают работники. Но хрен с ними, с роботами. Сам факт несправедливого отношения ранит душу русского человека. Атохины чувства успели крепко ущемить. И ладно бы совхозное начальство, а то еще и умники с МТС. Ну никакой жизни крестьянину от этих городских. А было так. Науку механик Утоха на своих курсах вполне освоил и даже в некотором смысле превозмог. И когда его усадили на дряхлый развозной трактор, застрявший в совхозе аж с 20-х годов, а куда девать парня, которого осенью призовут, Тоха загрустил. Со скуки присмотрелся к допотопному мотору и начал над ним разнообразно колдовать. Идея вдуть движку мощи компрессором не сыграла ввиду отсутствия даже простейших деталей. Поэтому Тоха мудрил с тем, что есть – карбюратором, воздушным фильтром и выпускной системой. И уже нацелился под видом ремонта залезть в шатун на поршневую группу. Тут бы трактору и настали, как говорится, бантики, но вмешался случай. Ясным солнечным утром Тоха подрулил к конторе, заглушил свое чудо техники, достал из-под сиденья оловянную кружку, присел у радиатора, открутил внизу патрубок, и оттуда хлынула коричневая жидкость с бодрящим пряным ароматом. «Товарищ, это что?» – спросили его с ужасом в голосе. Тоха поднял глаза. Рядом стоял сам главный инженер станции. «Кофе!» – сказал Тоха, закручивая патрубок. «Хотите? В самый раз с утреца. Для бодрости». «Но как?» «Да как обычно. Сыпанул кофейку в радиатор, газанул под горку. Водичка закипела и готово. Вы не волнуйтесь, у меня так батя еще делал. Рецепт проверенный. На этом самом тракторе. Ну, вам налить?» Инженер схватился за голову и убежал в контору. Тоха равнодушно пожал плечами. Была бы честь предложена. Он поставил кружку на капот, открутил заливную горловину радиатора и вытянул оттуда марлевый мешочек с тремя картофелинами. Отлично сварились на пару. Завтрак тракториста. Уже к обеду директор снял Тоху с трактора и поставил на стадо. Во избежание. Тоха затаил обиду и на ближайшей танцульке двинул в челюсть одному городскому пижону. Обычно наши старались их попусту не задирать. И МТС на селе уважали, и не привыкли еще к этим новым товарищам. Хрупкие они, поди, городские-то. Дашь такому в репу, а он больше и не сможет роботов гонять. И дело подсудное, и в целом совестно. Но тот сам первый начал. Стал учить наших девчонок каким-то диким выкрутасом с задними ногами. А на вопрос, немного ли на себя берет, ответил. «Да ты чего? Это же свинг!» «Я знаю! Свинг — это удар в боксе!» Заявил Тоха и врезал. Хорошей драки такой, чтобы поломать заборы и с колями побегать друг за другом, не сложилось. Но все же размялись слегка. Потом городские совсем как нормальные люди выставили портвейн. Выпили, поговорили. Оказались и правда неплохие парни, хоть и не местные. Между делом спросили Тоху, не он ли тот самый рыжий, что кофе в радиаторе сварил. Тохе репутация сельского шута была даром не нужна, и он свернул беседу на методы форсировки карбюраторных двигателей. Но МТСовцы не смогли ее толком поддержать. У них все на электричестве, а чего там в электромоторах, проволока одна. На завтрак к стаду пришел начальник политотдела станции. Тоже человек как человек, только без руки. Немолодой дядька в потертом военном френче. Кому другому Тоха наврал бы с три короба, а то и нахамил. Но фронтовик – это серьезно. У самого Тохи батя дошел почти до Берлина, да помер от коричневой чумы. И замполит вообще-то вполне мог вызвать юного негодяя к себе. А вот же, сам явился. Уважил. «Нам толковый механик нужен. Чтобы с воображением, под нестандартные задачи». «У вас же там все электрическое. Не моя область». Замполит оглянулся куда-то. Тоха поймал его взгляд. От деревни к будке трансформатора шагал Миха с мешком инструмента. «Это хорошо. А то напруга скачет, лампочки мигают, а вось поправит». «Электромонтажник тоже не помешал бы». «Мы в армию уходим. И я на село не вернусь. И Миха сам пока не понял, что тоже не вернется. Ну что мы тут забыли? Здесь и сейчас-то никакого размаха для молодой личности. А вы скоро у крестьян всю работу отымете. Вообще делать будет нечего. Только в огороде шустрить. Да и там не разгуляешься. Приусадебное хозяйство вон как порезали. Аполично рассуждаешь, Антон. Машина-тракторная станция ничего у крестьянина не отнимает, а наоборот. Главное на селе – люди. Они будут ставить роботам задачи и присматривать за ними. Партия говорит, робот – только средство. Человек – вот наша цель. Человек – это звучит гордо. Если партия такая умная, а человек такой гордый, отчего мне в душу плюнули, извините за грубость? Учили-учили, а чему? Техники времен коллективизации. Весь мой курс. Кому мы нафиг такие нужны теперь? Ну, промашка с вами вышла. Учебные планы не угнали за прогрессом. Ничего, это поправят. А вы нужны такие, какие есть. Не дури, Антон. Давай к нам, на МТС. Хоть завтра приходи. Тоха хмыкал и ухмылялся, а сам просчитывал варианты. Замполит вроде дело, говорил. Но ведь асфальтовые дороги, отопление, канализация, ресторан, кинотеатр, презервативы и шампанское появятся в деревне не раньше построения коммунизма. То есть, когда тебе многое станет уже пофигу. А Тоха всю эту вкуснятину распробовал в городе, пока учился. И она, на взгляд молодого человека, перевешивала красоту сельских закатов и восторг прыжка из бани в прорубь. Тоха любил деревню и знал, что будет тосковать. Вон по той тропинке он шел недавно в дождик и радовался ему, как манне небесной, подставляя лицо под струю. В городе такое невозможно. Там дождь всего лишь досадная помеха. Но нет. Нет. На нет и сюда нет. Или есть. И ушел, бросив напоследок оценивающий взгляд на трансформаторную будку, из которой торчали Михины окорока и доносился железный лязг. Через полчаса, откуда ни возьмись, нарисовалась сипуха. Покрутилась и улетела, а у Михи замкнула. Тоха со своего пригорка все это наблюдал. Будучи сугубым практиком с механическим образованием, он остался далек от мысли, что робот чего-то дистанционно испортил в трансформаторе. Просто догадался. Они с Михой вызвали жгучий интерес руководства МТС, и теперь просто так с них не слезут. А значит, прощай, цивилизация. Здравствуй, крепостное право. Будешь всю оставшуюся жизнь в проруби купаться, как неандерталец. Немедленно у Тохи родился план, как доказать замполиту, что сельскую молодежь лучше не подпускать к технике на километр. Для успеха нужен был Миха. И Тоха шепнул кому надо, чтобы того в наказание поставили на стадо. Потом несколько дней Тоха, едва завидев летящую мимо сипуху, капал приятелю на мозги. И вот тот вроде был готов. Это все картинка. Нас облучают невидимыми лучами, и нам кажется, что роботы могут летать. Да нафига? Ты послушай, я тебе говорю как механик. С таким винтом ни сипуха, ни дрофа от земли не оторвется. А ты в киножурнале видел летающий город? Он летит, и ни травинки внизу не дрогнет. А там должен быть ураган. Там все сдует нафиг. Под космической ракетой вообще Армагеддон, а эта платформа на весу, как 100 тысяч ракет. И винты у нее тоже несоразмерные. Это все пропаганда. Только не для нас. А, наверное, так запугивают американцев. А нам мимоходом по мозгам достается. Дружбан, ты сбрендил. Чем докажешь? Пока руками в сипуху не залезу, не поверю. Они припирались еще полчаса. Наконец Миха созрел. А если я сипуху... приземлю. Что тогда скажешь? На бидон с магией забьемся, а из робота лодочный мотор сделаем, если он и правда настоящий. Не сделаем. Там сгорит нафиг все. О, у тебя колесо от вертолета живо еще? Вертолет месяц назад сел на вынужденную в болото. И пока до него добрались роботы, от машины осталось так поразительно мало, что до официальной версии не осталось ничего. Утонула и черт с ней. Между прочим, дрофа, что прилетела сразу, не смогла ее поднять. Это тоже с Тохиной стороны был аргумент. Если долго скрести напильником по колесному диску из магниевого сплава, можно получить серый порошок, который вспыхнет в костре. Если ты в ладах с химией, простейшая добавка того-сего позволит сделать бомбу, чтобы рыбу глушить. Если напилить порошка в четыре руки, а по химии у вас четверки с плюсом, А еще есть неисправный трансформатор, электротехническое образование, механическая смекалка, а главное, вам стало невыносимо скучно на селе, получится тоже бомба. Но не простая, а электромагнитная. И если очень повезет, она бахнет. Миха был уверен, что повезет. Электротехническое училище, как и прочие учебные заведения страны, не поспело за прогрессом. Но там все-таки начали читать один чертовски увлекательный спецкурс, который никто не прогуливал. Про войну будущего, с роботами и против них. Миха о нем не болтал попусту. Миха, конечно, простая душа, но тоже крестьянин. А они те еще хитрованы. Устройство, безумный вид которого привел бы в восторг Жюля Верна и заставил бы призадуматься Николу Теслу, упаковали в ветхую дубовую бочку, выкатили на позицию и замаскировали стадом. Прилетела надоедливая сипуха. Миха поджег запальный шнур. И только в последний момент он подумал, что импульс-то электромагнитный, зато активатор самый настоящий. И если сейчас полетят клочки по закоулочкам от подрыва, стаду мало не покажется. Он заорал и бросился гонять овец с коровами от бочки. Сипуха таращилась на этот бедлам стеклянными глазами. Активатор бахнул. Мир вспыхнул. Робот упал. Упал Миха. Упал Тоха. Упали, в общем, все. Потом очухались. Но у парней еще долго волосы стояли дыбом, а у овец, напротив, облезла на нервной почве шерсть. И коровы не доились 3 дня. На товарищеском суде выступил замполит и заявил, что МТС, целая машино-тракторная станция, оценив изобретательность и смекалку юных негодяев, берет их на поруки и принимает в свой дружный коллектив. А про армию пусть забудут. Ну куда таких на танки? Не говоря уж про подводную лодку. Общественность с ними согласилась. Миха двинул Тохи в репу, но потом его простил. Спустя лет 20, когда никакого коммунизма на селе еще не было, а отопление с канализацией напротив уже произошли, Тоха в свой законный выходной, лежа в ванне и потягивая шампанское из горла, прислушался к вою морозного ветра за окном. И вдруг подумал, что жизнь-то удалась. А ведь совсем по-другому могло выйти.